В светлой искрящейся пуржице, поднятой собственным движением, скатился Федор с подымахинского раскатистого берега на лед. Подождал, пока не остановятся лыжи, и только после оглянулся. Он сделал это невольно, хотя и не желал про себя никаких оглядок. Да и чего ж было оглядываться? Что хорошего мог он углядеть в дымчатом расстоянии, разом отделившем его от прерывистого бревенчатого лука? Избы, приплюснутые снегом, выстроили в безветрии округлую шеренгу печных сивых хвостов. И никто не дарил Федору прощального взгляда. Легко отыскалась на склоне изба Марии, и возле нее никого не углядел Федор. Оттого и стало ему вдруг на душе противно и тягостно. Уходя от приемщика, он встретил возле сельпо Кланьку Круглову и только захотел поздороваться, как она, неумело сделав вид, что не заметила Федора, шустренько проскочила мимо. И эта зараза, Егоровна! Ну что за жизнь? Шагу не ступи по этой реке, все знают. Утром чихни в Подымахине, к вечеру в райцентре отжелают здоровья. И он-то хорош. Нехрена было идти к Марии. Надо было вообще в любую избу стукнуться. Не отказали бы. А тут на тебе. Казнил себя Федор за секундную утреннюю слабину, что вывело его на Марию. Сильно казнил. К тому же и Афанасий тоже додумался. Предателем обозначил. За кого? За Ефимку Постникова, вечного хулигана да пьяницу. Ну а с Полиной? Так ведь сама позвала. Ну и что? Скольких бывало по жизни-то, зовущих. Да, это уж точно раскатит бабье эхо все его нонешние похождения. Только опять же, кого бояться? Страшна не огласка, нет, настораживает другое. Но что? Полина? Афанасий? Мария? Нет. Давай сначала. Полина? Афанасий? Мария? Ефим? Афанасий его обозвал гаденышем. Может, все-таки для начала Полина? Это самое... Ну, Ефиму. Она же... Что она? Ерунда какая-то выходит. А по реке точно растащится и та, и эта ночевки. Ишь, как засепетил Кузьма-то, когда он ему про ревизию бухнул. Тряхнул очкарик. Рыло-то в пуху. Афанасий трепать зазря языком не станет. Но почему же он тогда его? Ну, сел Ефим в казенное место. Так по делу же. Не браконьерничай. Не стреляй запретного зверя. Не размахивай прикладом. Хотя ведь если бы не он, не сидел бы сейчас Ефим. Нет, не сидел. Да и с Полиной, когда случилось у них, ведь радовался же. Радовался. Значит, Федор, сам того не замечая, ходко скользил в сторону перехвата, навстречу Ефиму. А Ефим, меняя цепь на руке, шел ему навстречу, беззлобно матеря и увещевая совсем недавно смирившегося с ошейником волка. «А что?» «Ничего у нас, бабенка», — думалось Ефиму. «Ничего. Малость бы покрепче ей душонку, так она бы точно шмальнула нам в какое-нибудь место. Ишь ведь какая! Мелкашку схватила. Это в ей ее зверь глазищи продрал. В характере баба. Но вот стрелить-то побоялась. Хотя, может, она и не в меня вовсе метилась, а в гаденыша. Слышь, гаденыш, Вот ты упирался, ногами землю пахал, а в тебя чуть пулька не пришла. Схлопотал бы, однако. Только б шерсть полетела, а? Вот ведь пошел, пошел, дура. И ни к чему было сопротивление оказывать. Сопротивление, оно завсегда только злость вытягивает. Сказано было «иди». Ну и иди, значит. Обоспался ведь ты на кордоне-то. А тут, глядишь, и на своих поглазеешь. Интересно, как они тебя примать станут? Раздерут, однако. Но ты не бойся. У меня для этого с самого раза есть приготовление. Я-то тебя не подведу под монастырь. И ты, значит, цени, не предавайся. А что в нас чуть баба не шмальнула из мелкаша, то это нормально. Бабе моей в себя стрелять-то надо было. Она знает, почему. И ты верняком знаешь. Мимо тебя ведь Федька-то Стрелков в избу проходил. И под твою молитву этим самым занимался. Я за это, Полине, ничего, а надо было бы. Вот что бы ты сделал, как твоя волчица с другим гонку организовала? Молчишь. Ну, хрипи, хрипи. И не вздумай кидаться. Не вздумай. У меня Финач рядышком. Чуть что и пришью. У меня, брат, в отличие от кого, рука не дрогнет. Нет. Мне теперь бояться некого. Отбоялся за 100 лет. Вишь, плешь-то. Она это от страху такая ровная. Страх у меня через нее весь и вышел. Полина-то, куда ты идешь? С волком на волков, предательство. Тьфу! Ты, конечно, не знаешь, что такое жизнь. И очень даже зазря. А я вроде уж знаю. Оттого мне и пусто в ней как-то. Что дальше? Никто не знает, что дальше. А так все было ничего, с картинками. Ну, давай перекурим, Серый. Без курева оно совсем ведь не жизнь. Ефим остановился, подсунул конец цепи под патронтаж, огляделся, пошевелил ноздрями, начал слагать цигарку. Гаденыш прилег рядом, огненно кося на Ефима набрякшим глазом. Последние километры перед этой остановкой он действительно как бы смирился с цепью и шел уже не наваливаясь на нее, отчего стало легче дышать. Гаденыш неожиданно решил про себя не упираться, а, поддавшись Ефиму, лишь выжидать. Он шел, слушая мужика, а думал об одном. Когда же представится та минута, когда можно будет или броситься на Ефима, или вообще оторваться от него? Незнакомые, настороженные места вставали вокруг. Снежные равницы сокращались, все чаще и чаще подходя к таежным заслонам. Воздух здесь был совсем иной, чем на кордоне, чище, пьянее. И волк, крупно дыша, слушал его, предельно напрягаясь, все время ожидая чего-то. Здесь, у самого перехвата, попадались разные следы. Но гаденыш, отмечая их про себя, лишь подсознательно чувствовал, что в этих местах звериная жизнь более свободна, чем там, в долинке перед кордоном. Ефим докурил, снова взял цепь на рукавицу и дернул волка. «Пошли, пошли, черт одноглазый! Я тебе сейчас свой план дальнейший и будущий рисовать стану. Значит, вот чего я надумал, ежели подфартит нынче. И набью я волков-то, значит, беру деньгу и маху отсюда. Куда, спрашиваешь? а хоть и в Магадан. Там у нас один сказывал, большие деньги платят за мужицкие руки. Во! Махану я в чукотскую землю. Терять мне нечего, а здесь и подавно. И если разбогатею, то... Ну, в общем, кто его знает, что... Хочешь со мной в Магадан, порт? А? Я бы тебя взял с собой. Наши дорожки с тобой теперь на вроде соодинаковились. Видишь, идем на одной связке. И разницы от того нет промежду нами. Ты об этой своей свободе помышляешь. Я об своей. А что для нас такое свобода? И ты, и я не кумекаем. Так-то. Ефим на ходу поправил шапчонку, пристально вгляделся вперед и поуменьшил шаг. Из-за лесного мыска, отделяющего перехватские покосы, шел навстречу человек. Расстояние сильно уменьшило его, и только было понятно, что он движется. Глика, зверь, встречный, кого-то несет бог-то. Может, охотничка какого? Значит, потолкуем втроем. На земле, брат, не пропадешь. Встречная фигурка медленно-медленно вырастала в размерах, и Ефим прибавил ходу. Солнце, чувствуя вечер, теперь сильно съехало со своей горки и устало зависло над мглистым горизонтом. Но день все еще не терял крепости. Только синевы прибавилось на сугробных теневых сторонах, да ближний лес, которого больше не касались сейчас солнечные блики, сделался черным. А ветра здесь не было сегодня. И перехват, место, где река выводила широкую плавную петлю, как бы отталкиваясь от пологих гольцов, хранил непривычную немоту. Федор тоже издали углядел на снегу человеческую точку, а по мере сближения догадался, что встречный идет не один, а с собакой. Кто-то, наверное, из Подымахина, подумалось ему, с поля выходит. Дорога хорошо разогрела Федора, и скребущее беспокойство, с которым он уходил от деревни, заметно ослабло. Вот и ладно, сейчас сойдемся и покурим. Кто же это может быть только? А Ефим в это время говорил гаденышу: ты погляди, погляди своими биноклями. Кто это нам встречается? В тайге, брат, завсегда приятно живого человека увидать. Бывало, набродишься, налазишься, да ежели без жратвы, и вдруг на костерок чей выскребишься. Благодать! Человек человеку в лесу рад, конечно. А то ведь только сам с собой разговариваешь, надоешь ажно. Потому как один человек — ровно патефонная пластинка, про одно всю дорогу поет, да играет себе до конца и опять на начало ставит, пока не изломает навовсе. А свежий человек навстречу, и на тебе другая пластинка. Когда между мужиками осталось чуть больше 100 сажен, они узнали друг друга и, как по команде, замедлили шаг. Федор, все еще не веря глазам, помял горячей вспотевшей ладонью лицо, но, взглянув снова вперед, на этот раз, сильно сощурившись, понял, что не ошибся в догадке. Он разом обмяк, и противная сосущая пустота охватила его изнутри. Ефим, Ефим, откуда он взялся здесь? Не может быть. Он машинально проверил рукой нож на бедре, а, ощутив в кулаке холодную твердь ножен, растерялся еще больше и почти совсем остановился. А Ефим, признав во встречном Федора, неожиданно обрадовался. Он подергал гаденыша, потом приблизил его к себе почти вплотную, набрав на рукавицу цепь. «Федька, вот так сюрприз! На ловца и зверь бегит!» Он чмокнул губами, как бы пристегивая себя, и размашисто заскользил к остановившемуся в растерянности Федору. Мужики сошлись. Ефим крякнул и, по очереди зажимая ноздри пальцем, гулко высморкался. Федор, подумав, повторил то же самое. Распаленный Ефим снял шапчонку, и над его головой закурчавился пар. Федор тоже через мгновение снял шапку и отер ею осунувшееся посерелое лицо. Гаденыш принюхался, потянув к Федору морду, и понял по запаху, что этот чего-то боится. Он сел и широко со звуком зевнул. Ефим из-под лобья внимательно разглядывал Федора. И Федор короткими прыгающими взглядами изучал Ефима. Так прошло несколько минут. Перестала дымиться Ефимова плешь, и он надел шапку. Федор, стоя напротив, елозил по снегу лыжной боковиной, слушая, как шуршит снег. Ему хотелось заговорить первым, но в то же время что-то удерживало его. И рождающиеся слова умирали, не доходя до языка. А Ефиму почему-то нравилось молчать и натуго затягивать немоту. Ему было любо ощущать встревоженность охотинспектора, видеть его беспокойные на себе взгляды. Ефим слышал, как внутри него медленно просыпается отчаянная веселость, за которой он знал, это придет и злость. Такое бывало с ним всегда, перед началом какого-нибудь скандала или азартного дела. Он опять смотал с руки цепь и закрепил ее на патронташе. Зачем-то скинул с плеча ружье, переломил его и дунул в казенник. Тут же заметил, как поползла единственная рука Федора к поясу, приближаясь к ножу. Ефим кашлянул, и Федор заметно вздрогнул. Ефим скривил в хищной своей улыбке щеку и, вдруг вскинув ружье в небо, надавил на спуск. Федор коротко ожмурился, ожидая выстрела, но его не произошло, только курки слабо чавкнули, ружье было не заряжено. «Боишься, Федька? А чего ты боишься? Я вот все жду, когда ты мне «здравствуйте» скажешь, а ты молчишь, за ножик держишься. Может, ты мой билет охотницкий хочешь проверить, а? Так я его на кордоне забыл». «Здравствуй, Постников». «Здравствуйте, Федор Николаевич. Как ваше самочувствие? Здоровы ли? Путь далеко держите? Не угостите ли папиресочкой?» Федор достал пачку, протянул Ефиму. «Закуривай. Беломор ленинградский. Благодарствуем премного, мы уж своего самосадного. Он у нас ничего, говнецом поливается. Не желаете?» Ефим достал кисет и тоже протянул его Федору. «Так ведь вот я тоже к своим привык. Это, конечно, — подхватил Ефим, — каждый ко своему привыкает. Я вот к бабе своей, Полине Ивановне, очень привыклый. А вы как же?» «Ты про что это?» «Про табак». «А, про табак, про что же еще мне?» Мужики молча закурили. «Далеко ли, Ефим?» — неуверенно спросил Федор. «Нет, недалече. А что?» «Да так. А у меня к тебе просьбишка имеется, Стрелков». «Какая?» «Вот ты сейчас мимо кордона пойдешь. Так зайди в избу, дорогу ты знаешь в нее. Там в пристрое лыжи деда Парфена стоят. Возьми их и занеси деду в райцентре. А в следующий раз мы с тобой рассчитаемся. Мне сегодня дюже некогда. Не забудешь? Последние слова Ефим говорил, чувствуя, как злость, проступившая в нем, медленно скопилась у горла. Сделаю. Чего там? Во-во, не забудь, Федька. А сейчас мне некогда. Да и жаль на тебя перед веселым делом припас переводить. Понял? Ефим отбросил окурок, поправил на плече ружье и, не оглядываясь, зашагал к ближнему уже лесистому выступу, за которым и начинались перехватовские луга. Постепенно он уменьшился в размерах до ружейной мушки, а Федор все смотрел и смотрел ему вслед. Изба выстудилась, и Полина, закрывая за собой дверь, отметила это про себя как-то ненужно, машинально. Она села на лавку, прислонив голову к печи, закрыла глаза. Ну и что, что выстудилось? Все вокруг выстудилось, не оттопишь. А Ефим спозаранне ломал чурбаки. Зачем? Еще там, на крыльце, когда она в последнее мгновение опередила палец, уже давивший на спуск, и судорожно приподняла над тем, во что целилась, ствол, поняла все. Слово «все» черканулось в сознании, пропало было, но тут же вернулось назад. Все, что все-то? Все это кордон. Изба, конь, корова, охота, гаденыш, даже Ефим — это все. Но теперь все это ничего. Все закончилось, все. А как жить без всего? Как? Полина открыла глаза и, не меняя положения головы, медленно повела взглядом по избе. Когда он дошел до простенка, в котором поблескивала старинным окладом икона, вздрогнула. К ней пришло решение. Полина быстро, но без суеты, отыскала в пристрое мешок, сдернула с полки понягу. В другой раз как трудно было бы ей расстаться с привычными, пробывшими рядом с ней почти всю жизнь вещами. Но сейчас все слетались в мешок незаметно. Полина постояла, подумав, что же она такое важное забыла. И когда взгляд снова дошел до иконы, даже обрадовалась икону. Она старательно обернула ее полотенцем и хорошо уложила в мешок, стала увязывать понягу. На крыльце остановилась, опять задумалась, сбросила с плеч груз и направилась к стайке. Задала корове сено и коню тоже. Сколола с половых плах уже отвердевшие лепехи и медленно-медленно возвратилась к крыльцу, подобрав по дороге затонувшую в снегу мелкашку. У крыльца же сразу всунула ноги в лыжные петли, оглянулась, и уже не видя ничего, в глазах заслоился мокрый туман, короткими судорожными рывками пошла к Паскотине. Крест, чуть скосясь на одну сторону, как бы остановил Полину своими широко раскинутыми руками. Полина сбросила лыжи, отворила дверку в оградке и, глубоко проваливаясь в снегу, подошла к нему вплотную. Опустилась на колени, обхватив руками черный заиндевевший стояк. Когда она встала и вышла из оградки, на снегу под крестом отпечатался глубокий след.